Часть пятая. Крах и возрождение моего королевства. Глава пятая. Последний совместный поход в замок Эр. Из дневника за январь 2007 года. Еще важно чувствовать ветер космоса. А ветер меняется очень быстро, и надо быть где-то очень мощным, где-то очень чувствительным, иначе нельзя уловить его. Одна из наших задач – воздвигнуть храм божественного человеческого существа из разрушенного состояния. Поскольку внутри себя, в высшем своем роде, человек является Вселенной, то космос тоже находится в разрушенном состоянии. Владимир Степанов. Лекции для внутреннего круга. С Яной творилось что-то жуткое. Сегодня, в день православного Рождества, я поставил дома маленькую елочку, а она набросилась на меня, исторгая жуткие ругательства на глазах у нашей гости, девушки-режиссера, грустно смотрящей на все это. Яна орала, как бешеная, била ногами меня, потом деревце. Половина игрушек попадала и разбилась, и я ушел с режиссершей выпить вина. А ведь конец года совсем не предвещал ничего подобного, но обо всем по порядку. Ноябрь и декабрь были для нас словно медовый месяц. Мы ни разу не поругались и жили абсолютно искренне, душа в душу. Яна, даже вернувшись из путешествия, записала в дневнике за сентябрь, что вот пошел уже пятый год нашей совместной жизни, и мы на пороге нового периода, и ей кажется, что мы еще долго будем вместе. Так ей, безусловно, казалось в сентябре. В октябре было еще лучше, а ноябрь и декабрь стали в буквальном смысле медовыми. Однако в великом и могучем русском языке есть короткая поговорка, и гласит она следующее: «Затишье перед бурей». Как всегда, гений заключается в предельной простоте русского слова, коротко и емко, всеобъемлюще. В состоянии полной гармонии мы выехали в конце декабря на празднование Нового года в семинар в замке Эр в Голландию. На взятой на прокат машине мы домчались с ветерком и мелодичной музыкой до места. Поселились в крайнюю по коридору комнату на первом этаже замка, в ту же, что и в первый наш приезд. Это был мой пятый поход в замок Эр, для Яны четвертый. Все было великолепно и гармонично. Во время празднования Нового года по кругу крутился диск моих песен, записанный с Яной у Владимира в Твери. Мастер сказал множество добрых слов по этому поводу. Яна была счастлива, Серж Колдунов был крайне мягок и любезен, и я, как всегда, повелся на его доброту. Но чему быть, того не миновать. Или же я сам виноват, поскольку кто предупрежден, тот вооружен. На третий день семинара, после множества экспедиций, прогулок и занятий, мы устроили коньячно-арманьячное пати в комнате у мастера. В гостях у него находилась Феодосия на правах просто друга, поскольку девушка мастера, Елена, из России приехать не смогла. Пати началось, как ни странно, на старинном кладбище, где мы пели и толкали тосты, а затем ящики с коньяком и арманьяком плавно переместились в комнату к мастеру. Градус наращивался медленно и очень мягко. Костяк гуляющих состоял из нескольких русских, латышских и голландских учеников. Были романтические танцы, но количество выпитого совсем не чувствовалось. Атмосфера была прозрачной, тонко-хрустальной, звенящей, словно в царстве эльфов. Лю, про которую говорил когда-то мастер, и которая действительно переместилась жить в Париж, мягко выясняла происшедшие любовные отношения, сидя на коленях у Тиса, крепко обнимала его за шею и смеялась сквозь слезы. Счастливый Яков откупоривал одну за одной бутылки крепких напитков. Феодосия и мастер мило беседовали о путях Господних. Вечер длился уже часов 8, и медленно и плавно начал идти на убыль. Люди исчезали, не нарушая гармонии, в отменном расположении духа. Серж, заглянувший пару раз на вечеринку на 5 минут, объявился с 2 бутылками столового итальянского вина и решил подпоить и без того уже пьяную Яну, находящуюся весьма в благостном и сердечном состоянии. Феодосия вмешалась. «Колдунов, перестань спаивать девушку, она и так выпила достаточно, и зачем ты вздумал понижать алкогольный градус?» Ей же будет потом плохо, — в сердцах воскликнула она. — Пожалуйста, будь другом, уведи тихонечко ее спать, — обратилась Феодосия с надеждой в голосе ко мне. Я поблагодарил ее и повел Яну в нашу комнату. Мы переоделись в халаты и готовились спать, когда я почувствовал чье-то присутствие под дверью. Как и 3 года назад, в Венеции что-то странное происходило в коридоре замка, как будто ветерок шуршит, разбрасывая кучку пожухлых осенних листьев. Этот звук я слышал в предыдущие ночи. Я распахнул дверь и увидел Сержа Колдунова, который сделал доброе лицо, и протянул ко мне руки, держащие бутылочку рижского бальзама 45 оборотов алкогольного градуса. «Вообще-то уже поздно, Сережа», — сказал я. «Время 5 часов». «Пусть заходит», — донес из-за спины пьяный голос Яны. «Ну что тут у тебя?» «А, бальзам, наливай тогда». Деваться было некуда. Скандалить после такого замечательного вечера мне совсем не хотелось. Мы выпили втроем всю бутылку, и Серж исчез бесшумно, как будто выполнял некую загадочную миссию. Теперь я все понимаю. Он просто спаивал мою спутницу. Последнюю ночь семинара мы с Яной стояли у замка вместе со Славой, к которой переехал летом 2006 года мастер, уступив нам комнату у Селены. Слава говорил, что мы замечательная пара, и обнимала нас по-дружески, нежно и горячо. Семинар закончился, и тревожный колокол забил на следующий день. Пост-пати было намечено на одной амстердамской квартире, куда мы добрались шумной компанией из замка Р. Когда все вышли, и мы с Яной стали искать место для машины, она повернулась ко мне и обдала ледяным взглядом снежной королевы. «Ты мне надоел», — процедила она сквозь зубы. Когда мы пришли на пати, она села демонстративно рядом с Сержем, который стал ей без конца что-то шептать в оба уха. Русские девушки, бывшие на вечеринке, поставили фильм «Москва слезам не верит» с голландскими субтитрами, и часть гостей углубилась в просмотр этой замечательной ленты. Когда главный персонаж Гоша, артист Баталов, заступился за честь женщины, Яна вдруг громко сказала на всю комнату: «Мой партнер на это никогда не был способен». Все посмотрели на меня с нескрываемым удивлением, но тут вмешался мастер. «Милая Яна», — сказал он достаточно громко, — «мне кажется, ты недооцениваешь немного своего партнера. У него, конечно, огромная куча недостатков, и мы сейчас о них говорить не будем, ни время и ни место. Но вот что касается рыцарской чести, я бы мог с тобой нежно поспорить». Яна замолчала и не нашла, чем возразить мастеру. После некоторой паузы он заключил: «Ну что ж, раз не спорим, значит, продолжаем коллективный просмотр замечательного фильма». И все включились в просмотр с удвоенным вниманием. На обратном пути из Голландии во Францию с нами поехали мастер, Феодосия и Яков. Мы много общались и шутили с мастером, иногда поднимая высокие для духа темы. Порой мы просто молчали и слушали диск нашего друга и певца В. Соболева. Этот замечательный диск был записан моим другом Владимиром в Твери в день его 30-летия, 17 июля 2003 года, в саду его собственного дома. «Вот настоящий певец земли русской», — сказал мастер. «Приятно послушать и подумать. Поет замечательно свои песни, а и не свои поет так же душевно, как и свои». Однако Яна в беседах не участвовала, в мою сторону не смотрела и не сказала мне ни одного слова на обратном пути. И вот уже второй день, как она не в себе, рвет и мечет, бегая по дому не в духе. Интересно, сколько я смогу еще выдержать? Пока держусь, но столь адского поведения я никогда прежде в исполнении Яны не видел. Надо поговорить с мастером, может, все-таки есть надежда, хотя, в принципе, он меня предупреждал, что из этого может выйти. И вот его предвидение сбывается со всей точностью у меня на глазах.